Интерлюдия. Иногда я задумываюсь о причинах и связях. Казалось бы, все просто. Каждый человек, да и не только человек, любое живое существо, живет в своей в меру спокойной жизнью. У каждого есть какие-то интересы, желания, цели. Для осуществления желаний и достижения целей что-то планируется, выстраиваются какие-то схемы, совершаются какие-то шаги. Человек, как машина, создает себе программу действия и закладывает в нее известные ему факторы риска. Он может быть очень вдумчивым, рассудительным. Он рассчитывает ситуацию до последнего шага, опирается на свой опыт и на чужой. Знает, где и каких подводных камней ждать. Кажется, при таком подходе шанс на успех не может быть меньше 100%. И когда схема разработана, а план притворяется в действие, вдруг появляется другой человек, который тоже что-то просчитывал или не просчитывал. А быть может, он планировал что-то совсем из другой области. Просто так вышло, что они оказались в одно время в одном месте. И все планы, какие бы они ни были идеальные, летят псу под хвост. Я знаю, есть люди, которые планируют все на много шагов вперед. Но ведь никто из них не застрахован от других людей. С другими существами в этом плане все проще. Они, если и строят планы, то кратковременные. Все потому, что они живут не мечтами, а действием. Может, потому и живут они проще и счастливее. Хотя мне трудно судить об этом. Я не силен в человеческой психологии. А других скорее чувствую, чем понимаю. Знаю только, что люди всегда пытаются объяснить все вокруг. И эти столкновения тоже. Одни считают, что все вокруг — череда случайностей, и при этом планируют что-то на годы вперед. Мне это видится не очень последовательным. Зачем строить планы, если все случайно, и ты так или иначе исход всех этих случайностей не угадаешь? Другие считают, что все вокруг совершается по воле какого-то высшего существа или вселенского разума, имеющего глобальный план, которому и подчиняется все происходящее. Эти люди обычно пытаются говорить со вселенским разумом в надежде упросить его изменить свои планы относительно их персоны. И это тоже выглядит не очень умно. Если планы глобальные, и все, что происходит, детали этого плана, то высшее существо должно быть крайне неразумным, чтобы менять глобальный замысел ради каждой мелкой детальки этого замысла, лишь на том основании, что деталька подала голос. Возможно, я все же плохо разбираюсь в людях, жизнь моя, к пониманию, оных не располагала. Но мне кажется, что любой человек — существо непоследовательное, спорное и крайне неразумное. А те, что ставят себя выше других и претендуют на исключительную разумность, просто глупы. Впрочем, мне трудно судить. Детство мое прошло в зоне. И юность. Я не так часто видел людей, чтобы рассуждать о них слишком серьезно. Да и не об этом я говорю, а о череде случайностей или закономерностей. Тут уж кому как нравится. Вот если бы несколько человек в бытовых ситуациях, не требующих каких-то знаковых решений, повели себя немного иначе, все могло сложиться по-другому. Возможно, и отец остался бы жив. Я много думал об этом. Мне кажется, что критическая ситуация, в которой нужно принимать быстрое и серьезное решение, от которого зависит все, возникает тогда, когда человек уже не заметил множество простых, обыденных ситуаций, требовавших от него решений не менее серьезных, но не столь критичных. Помню такой старый истлевший журнал, сохранившийся еще со времен первого взрыва. Я не умел читать, но его читали тогда вслух. Там было написано что-то про браконьеров, людей, ловивших и убивавших рыбу, чтобы вынуть из нее икру. Я помню опасения, звучавшие в том журнале. Опасения за рыбу, ведь ее могут убить всю, и не будет ни рыбы, ни икры. И при этом находятся люди, которые принимают критическое решение и идут убивать эту рыбу. Они не правы, или даже не правы именно они. Но ведь это решение родилось не само по себе. Каждый раз, принимая с утра решение съесть бутерброд с икрой, а не с колбасой, например, совершенно посторонний человек подталкивает этим незаметным шагом к возникновению ситуации, в которой будет принято то самое критическое решение. Мне думается, вину за то большое решение должны делить между собой и те, кто принимает решения маленькие и незаметные. Или мой отец, если бы он серьезнее задумывался о своих крохотных, незначительных решениях, может быть, у меня была бы возможность обсудить с ним это теперь. С другой стороны, подходи он иначе к решениям, меня ведь могло не быть вовсе. Я знаю, что наивен, пытаюсь думать о том, чего не знаю. Но мне кажется, есть какие-то общие вещи. Ведь можно не понимать частностей, но знать главное. А в главном я почти уверен. Для полной уверенности не хватает поддержки того, чьему слову я верю. Вот только отца больше нет, а мать не ответит. Она никогда не говорит о таких вещах, разве что подтолкнет на мысли.